Я могу понять, как не довольны через поступление. Я могу именно в ваших интересах, Да. Алло, здравствуйте. Да, слушаю. Я вам представлюсь. Меня зовут Антон Павлович. Вам звонок поступает из банка Тинькофф. Отдел взыскания. Виктория Валерьевна, по факту невыплат вашему звоним. Люди, а вы получаете информирование о сроках, суммах платежа от банка? Вы не зевайте, не зевайте, просыпаемся. Это что такое? Вы мне зевнули в трубку только что? Нет. А вам смешно? Мне смешно, потому что вы именно зевнули. Фамилию свою называйте? Нет, вы ошибаетесь. Фамилию свою называйте? Терехов Антон Павлович меня зовут. Я вам представился в начале разговора. Так, вопрос какой был? Вы получаете информирование о сроках, суммах платежа от банка? Нет. Не получаете? Странно. Хорошо, тогда я вам озвучу. Сейчас вам выставлено требование со стороны руководства оплатить всю сумму долга, как по кредиту наличными, так и по кредитной карте. Суммарно эта сумма у вас составляет 341 456 рублей 78 копеек. Эта сумма не окончательна, она у вас сейчас увеличивается за счет начислений. Поэтому требования вам выставлены на сегодня, до 8 часов вечера. Мы звоним понять, вы готовы в добровольном порядке вопрос решать? Не-е-е. То есть поступит от вас оплата? Только в принудительном. Только в принудительном? Угу. А почему в добровольном вы не хотите? А зачем мне это надо? Так это обязательство ваше? Я на них наплевала. На каком основании? Захотелось. Захотелось? Угу. У вас какие-то финансовые трудности сейчас? А, чё? Какие-то финансовые трудности у вас сейчас? Разве я говорила о финансовых трудностях? Нет, я поэтому и спрашиваю. Зачем? Потому что ранее вы оплачивали нам в банк, потом решили этого не делать. А потом решила этого не делать, вот и все. Это законченная мысль. Почему? Не вы нужно додумывать. Объяснить? Ну, я же сказала. Хватит. Хватит? Угу. А вы что, деньги вернули в полном объеме? Да, вы знаете, мне все равно, что вы там думаете, вернула я, не вернула. Я для себя решила, больше платить не буду. Все. И даже не знаете, из-за чего? Причина вы у вас какая? Вы глуховаты или до вас не доходят. Я говорю, не хочу. Нет, и не плачу. Нужно на четко поставленный вопрос отвечать. Четко поставлено, поставили вы вопрос, я на него четко ответила. Я не Нет, хочу мы сейчас не говорим про ваши желания, плачу. Виктория Валерьевна. Вы спрашиваете у меня причину, я вам называю причину. Я не хочу больше платить, я не плачу. Это следствие, а я причину спрашиваю. Следствие чего? Хорошо, давайте объясню. Вот вы объясню циркач. Тогда так, чтобы было понятно. Нет, не надо, не надо, не надо. Причина? Не нагружайте свой мозжечок. Я вам уже сказала, я не хочу и не плачу. Так вы если не понимаете, вас, какого если вопроса вас я вам задаю, не отвечайте. Наплевать. Если вас не устраивает эта причина, это ваша проблема. Другой не будет. Другой не будет? Да. Понятно. Хорошо, в таком случае назовите мне официальную причину отказа. Официальная причина под запись телефонного разговора. Я не хочу платить и поэтому не плачу. Ага, понятно. Угу. Дошло? Я вас слышал. Я вас слышал, говорю. А, не дошло, да? Понятно. В общем, отказ от оплаты вас не освобождает от исполнения обязательств. В общем, мне плевать. Если вы не знаете, что такое, можете на досуге ознакомиться. А действия банка, направленные на возврат долга, будут продолжаться. Давайте, поэтому веселите меня почаще. Поэтому оплатить долг. Не-не-не, вы веселить меня перестанете. Такие клоуны, как вы, звонить не будут. Это я тоже услышал, Виктория Валерьевна. Я очень рада. Нужно своим обязательствам относиться более серьезно, а не так халатно, как вы. Поучите меня жизни. Человек, который сидит с гарнитурой на башке, работает удаленно и получает 5000 в год. В банке Тинькофф работали? Знаете оплату труда? Да кто не знает, как у вас там все устроено. Уже давным-давно все осветили. На ютубе блогеры, как у вас там все происходит, как вас штрафуют хвосты в гриву. Передачи смотрите на ютубе. И юмористические в том числе. Замечательно. Ну, в общем, конструктива диалог не имеет. Видимо, все, пока, не понимаете, пока, о чем мы ведем разговор. Пока, бестолочь, пока. Да, я с вами прощаюсь. Алло. Да-да. Марина Николаевна, здравствуйте. Здрасте, здрасте. Вам позвонили из компании Smart Money, я Смирнов Владислав Русланович, идет взыскание, это запись разговора. Звоним по поводу вашей просрочной задолженности по договору займа. На текущий момент срок просрочки у вас 18 дней, сумма долга составляет 29 079 рублей 8 копеек. Данную сумму сегодня вам в срочном порядке необходимо полностью оплатить. Скажите, пожалуйста, оплата поступает от вас? Нет, не поступает. Почему отказываетесь от цикла безответственности, тем самым нарушаете статью 10 Гражданского кодекса Российской Федерации? Халатно отношусь, пожалуйста, к этому кредитному обязательству. Халатно? Ну, можете халатно относиться, но обязательства выполнять свои обязанности. Но как я бы вам того халатно не хотелось, отношусь и не исполняю. Ну, я вам еще раз объясняю. Хотите, относитесь к нему как хотите, но оплатите вы его обязаны по договору. А я не буду. Ну, вам это кажется, что вы не будете. Ну, хорошо, убедите меня в обратном. Что вы вас убедите в обратном? Что будет по-другому? Я, видите, чтобы... Ну, если не хотите в добровольном порядке, вы принудительным. Если ну, хорошо, давайте принудительным. Я не возражаю. Я не понимаю суть. Вы не понимаете суть, это ваше перманентное состояние. Нет, я не понимаю перманентное состояние, понимаете? Чего? Просто, если вы обратились в нашу компанию неоднократно, при том выполняясь обязательства надлежащим образом, а сейчас вдруг вы перестали это делать, просто у меня вопрос, почему? Ну, что хватит случилось? Уже вас кормить, живите за свой счет. Нет, может быть, у нас хватит кормить вас? Не кормите. Вы меня и не кормили никогда. Даже вы на мне зарабатывали, а не я на вас. А как? А вы, получается, денежные средства у нас никогда не брали ни разу, да? Если... Вы брали под определенные условия, могли я брала у вас понимаете? Деньги, значит, вы на мне зарабатывали. Вот и все, хватит. Ну, теперь верните денежные средства. Можете не обращаться в нашу компанию. Я не буду возвращать. Вообще, вообще обращались. Хочу вернуть да, свое. Так... то, что я на вас твое, потратила. Твое вы еще пока не заработали, мне кажется. Но вообще никого не интересно. Никому не интересно, что вам там кажется. Нет. То есть, понимаете, вы живете на наших денежных средствах, а не на ваших. А, да? Я живу на ваших денежных средствах. Конечно. Да, я неоднократно обращалась, брала у вас деньги, возвращала вас и вам их с процентами. И вы на мне зарабатывали. В смысле, кто за чей счет жил-то, я не пойму. Такие условия. Если хотели, ну, так кто за чей счет жил-то, я не понимаю. Так вы сейчас живете за наш счет. Я сейчас живу. Я сколько у вас взяла? А нет. Сколько? Сколько? Я не собираюсь. Как минимум мы брали 5 займов, как минимум. Сколько я... Задолженность какая у меня? Сколько я взяла? На текущий момент 29 279 рублей. Угу. Взяла я сколько? Вот вы много брали. Я сейчас считаю. Взяла я сколько в последний раз? Говорите в гарнитурку, а то вас не слышно. Считать вам не собираюсь сейчас, мне это не что надо. Что считать? Сумма займа последнего какая была? Вы сотрудник компании или мимо проходили? Вам что сказать? Сумму, которую взяли за последний да. раз? Да. 15 тысяч. Вот. И вы утверждаете, что я живу за ваш счет, да? За 15 тысяч. Вот до сих пор живу. С тех пор самых. На эти 15 тысяч. Да? Возвращайте деньги средства. Хотите? Можем продать этот долг в комиссию организации. Давайте. Продавайте. Мне тоже без разницы, кому вы что продадите, это мне вообще не интересно. Отказ, я это прям зафиксировал. Ура. Все, пока. Ну все, пока. Че пробубнил там? Да. Алло. Да-да. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Кто спрашивает? А спрашивает Национальная служба взыскания вас. Меня зовут Гинджаев Исмаил Паша. Запись разговора идет. По поводу ваших нерешенных финансовых вопросов в Ренессанс Кредит Банке. Так, и вам какая печаль? За моих нерешенных вопросов. А вам-то какая печаль как до этого? Будете? Вам-то какая печаль до этого? 2005-2011 Гражданского кодекса. Уведомление где? Вам смс-сообщение приходило? А, ну, значит, и деньги смс-сообщением отправлю. Ну, хорошо, можете перевести с номера 900 смс-сообщением деньги. Не, просто смс-сообщением. А что, если вы получили бы почты, вы почты бы платили бы? А если бы я получила бы почтой, то я бы с вами обсудила, каким способом я буду оплачивать и буду ли я вообще оплачивать. А кто вам позволил не оплачивать? Ой, сейчас перед вами я прям разбежалась и отчиталась, кто мне позволял и в чем дело. Да вам никто не позволял. Да мне плевать, что вы там говорите, меня ваше мнение абсолютно не интересует. Да мне ваше тоже не интересует. Ну все, вешайте трубку тогда. Да нет, никто не собирается сбрасывать. Вы да повесите очень скоро, поверьте мне на слово. Да нет. Да, я вам говорю, что 40, очень скоро. 41 тысяча рублей. Униженно отползете в норку свою. Вы часто так поступаете? Никогда так не поступаю. Так только коллекторские мрази поступают, а я никогда. Я же не коллекторская мразь. Да. А вы уверены в этом? 100%. А вы часто так берете? Брать любите? Да, брать это ваша забота-то. Вы стоите там на трассе и берете у всех, кто вам дает. Вы же взяли. Эть, затроил, мальчик. Не надо, не нервничайте, на красоту повлияет. Хотя о чем я, какая-то может быть красота, божечки. Вы же взяли, значит, вы берете, правильно? Да нет, вы берете. Вы берете. Стоите на трассе и берете. Я же вам уже сказала, на что тупить. Не тупить, не тупите. Это вы говорите мне? Конечно. Конечно, я говорю это вам, барышня. Это очень смешно звучит с ваших уст. Естественно, я знаю, народ посмеется потом. Человек, который не может произвести оплату. Да. Ой, боженьки, позвонил мне мальчик, колокольчик, ни разу не динь-динь. Мне тут отругал меня. Я послушала, сразу конечно, побежала платить. Конечно, Ирина Анатольевна, да, конечно. Конечно. Так и быть. Вы уже то одели, исключительно в ваших влажных мечтах это происходит. Влажных? Угу. Да нет. Да. У вас часто влажные мечты бывают? Нет, это у вас. Ну что же стрелочник-то такой? Вот малолетка ничего своего не придумал. Взрослая тетя придумывает интересные же обороты речевые, а вы только и можете что повторять. Вот, книжки надо читать, потому что... Книжки, а вы часто читаете? Конечно, я часто читаю. Все свое свободное время, только очень этим и занимаюсь. Да откуда у вас может быть какое-то ощущение по этому поводу? Как будто вы когда-то общались с начитанными людьми. Конечно, общались. Да, бросьте вы. Опять влажные мечты. Да нет. Все, короче, вы мне неинтересны, вы скучный и неграмотный. Что вам еще надо от меня? Денег. 41 тысяча рублей. А перетопчитесь. Топ-топ-топ ножками. Серьезно, абсолютно. Серьезно, Ирина Анатольевна. Конечно. Вы все равно вернете все до последней копейки. Ой, а что вы забомбили, завизжали-то как сучка? Времени. Успокойтесь, не визжите. И так голос противный, а когда визжите, вообще прям гадостный. Вы все сказали? Да, все. Ну вы же видите, слышите, я замолчала, значит, все сказала. Очень хорошо. Ну все, ожидайте тогда нашего сотрудника. Ой, да делать мне больше нечего, как ваших выдуманных сотрудников ожидать. Да не выдуманные. Все, я с воображаемыми друзьями не общаюсь, тем более с чужими. Угу. До свидания. Здесь. Пока. Я же говорила, бросите трубку униженно. Да. Здравствуйте. Да. Общество с ограниченной ответственностью, Кредит Экспресс Финанс. Зовут меня Олейникова Елизавета Андреевна, уведомляю запись разговора. Ольга Викторовна, верно? Да. Ольга Викторовна, звоним поручение вашего кредитора микрокредитной компании «Макро». У вас имеется задолженность на 7 тысяч рублей. «Макро» – это бывшая «Манеза». 51 день просрочки, сумма долга ваша фиксированная, проценты не начисляются. Дело на досудебную стадию регулирования в коллекторской организации. До 21 числа вам нужно будет внести полную сумму задолженности. От вас сумма поступит, Ольга Викторовна? А зачем мне это с вами обсуждать? В смысле, зачем мне это с вами обсуждать? А какой может быть еще смысл? Он тут один. Со мной это надо не обсуждать. Я вам говорю, от вас оплата поступит. Вы мне на вопрос ответьте. А зачем? Что зачем? Я вам вопрос задала. Зачем мне отвечать на ваши вопросы? Затем, чтобы мне информацию кредитор нужно передать. Вы будете оплатить. А, ну это вам нужно, а не мне. Если вы уклоняетесь зачем же от оплаты, мне я фиксирую заморачиваться? Отказ. Вы можете фиксировать, тогда что вам угодно. Тогда я фиксирую отказ от оплаты, ну, все, да? Пока. Адрес вы уточните проживание? А больше вам пока ничего не уточнить? Пока. Адрес уточните свое проживание? Больше ничего не уточнить вам? Вы так со всеми общаетесь, я не понимаю? С попрошайками, да, со всеми. Корректно не умеете разговаривать? С попрошайками не умею корректно, нет. Ну да, с должниками, тогда я тоже так же буду разговаривать. Да мне вообще плевать, как да? вы с кем будете разговаривать. Взрослая женщина, а так себя ведет. Ну, конечно. А как стыдно? Еще? Денежные средства себе ну, присвоили, видно, компании у меня не видно. Сдаете. Что не видно? Все видно. Ничего не видно. Средства себе присвоили. Что вам видно? Вы должны а вы не подглядываете. И не отдать. А вас поставили подслушивать, один, а вы подглядываете. Да нет, я тогда по адресу вашего проживания региональный представитель направляю. Ой, слушайте, ваши воображаемые друзья да. меня не интересуют. Нет, я вам говорю то, что это да, серьезно. То, что вы говорите, это хорошо, чепуха. Когда уже приедут. Нет, я вам гарантирую. Да все, хватит приедут, тут унижаться, я вам сказала, я не подаю по будним дням. Знаете, из нас двоих унижаете здесь вы. Конечно да, же, я же позвонила, она связалась с собеседники и умоляю, потому дай, вы пожалуйста, вы мне должны, денежку. Это же я из нас двоих. Конечно, да. Да, я вас уведомляю всех последствий. Засуньте свои уведомления там же, где ваша мечта о светлом будущем. Да, нет, не мои светлые опять вы затроили маленечко. А ваша, думаю, не наступила. Вот это ваше светлое.